Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 500. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю. Книга пророка Исаии, 45 глава, 2 стих. Слово это предназначалось для Кира, но оно навсегда останется великим наследием для всех служителей Господних. Будем только верою двигаться вперед, и Он уравняет путь пред нами. Кривизны и повороты человеческой хитрости и сатанинского коварства Он выровняет для нас. Нам не нужно будет следовать заблуждениям и изгибам их. Медные двери Он сокрушит, сломает и железные запоры, которыми укрепляют и закрывают их. Нам не нужно для этого ни таранов, разрушающих стены, ни метательных машин. Господь ради нас совершит невозможное, и по Его воле случится неожиданное. Не будем только трусливыми и боязливыми. Будем идти путем долга, потому что Господь сказал: «Я пойду пред тобою». Не наше дело вопрошать, почему. Наше дело решаться и идти вперед. Это дело Господне, и Он сделает нас способными совершать его, потому что Он устранит все препятствия. Разве Он не сказал в свое время: «Медные двери сокрушу»? Что еще может воспрепятствовать его намерениям и погубить его решение? Для того, кто служит Господу, открыты бесконечные источники помощи. Путь для верующих открыт. Он открыт даже в том случае, если они лишены человеческой помощи. Когда Господь говорит «хочу», как мы видим в этом обетовании, тогда не будем сомневаться в нем.